549. Которая же мысль доходчива? Старые люди говорят: та, которая от сердца. Такое простое определение правильно. Именно состояние психической энергии приближает или отдаляет принятие мысли. Но нужно представить себе, сколько непринятых мыслей остается в пространстве. Если мысль есть энергия, и она не разлагается, то сколь ответственно человечество за каждую мысль? Можно проверить общую сумму всех мыслей, одновременно полетевших по миру. Поучительно узнать, о чем думает человечество в каждую минуту. Следствие будет крайне неожиданным. Можно будет разделить мысли на немногие категории, и очень малое количество окажется направленным на общее благо. Такие подсчеты могут дать самые ужасные выводы. Не нужно мечтать, что люди уже осознали ценность мысли. Не уставайте твердить о значении мысли, вы будете обвинены в недопустимом новшестве, будете обвинены в потрясении основ общественных. Чем могут доказать, что забота о мысли опасна для государства? Между тем вы уже испытываете обвинение, что вносите нечто опасное. Но в какое звериное состояние должен впасть человек, чтобы считать упоминание о мысли чем-то недопустимым в человеческом обиходе? Нужно послушать все насмешки над философией, ибо она учит мыслить.